В наше время многие спешат на так называемую отчитку, считая себя или близких бесноватыми. Действительно ли это необходимо, и только ли это может помочь? Сейчас много душевнобольных, но не все они одержимые. Бывает так, что заболевшего близкие сразу же везут к известному священнику на отчитку. Митрополит Антоний Блюм, работавший врачом в психиатрической клинике, советует начать делать все возможное с медицинской точки зрения, то есть с лечения. И, конечно, необходимо молиться. Молиться не над человеком, а о нем. И придет время, если это психическая болезнь, он выздоровеет. Если же есть тут какая-то одержимость, то молитва церкви может его освободить. Но не обязательно применять чин изгнания. Отчитывание может большей частью только прибавить к внутреннему напряжению, внутреннюю растерянность. Если человек начнет верить, что он одержим, то существует вероятность, что так и не сумеет вырваться из этой одержимости. Главное – это личное стремление изменить жизнь, к Богу вернуться, а не смотреть на чин отчитки, как на своего рода панацею.